«Мистер Бакли, вы должны предоставить защите свой вариант 12 присяжных. Начинайте с первого и оперируйте только номерами, избегая имен и фамилий». «Да, сэр, ваша честь». «Обвинение останавливает свой выбор на номерах 1, 2, 3, 4. Использует свой первый отвод для номера 5. Соглашается с номерами 6, 7, 8, 9. Использует свой второй отвод для номера 10. Соглашается с номерами 11, 12, 13, использует третий отвод на номер 14 и выбирает номер 15. Всего, если я не ошибаюсь, 12. Джейк и Элен делали пометки в своих списках. Нус методично пересчитал. Да, ровно 12. Слово за вами, мистер Брагинс. Бакли выбрал 12 белых женщин, вычеркнув двух чернокожих и одного белого мужчину. Глядя в свой список, Джейк заговорил, делая соответствующие движения карандашом. Защита отводит номера 1, 2, 3. Соглашается с номерами 4, 6 и 7. Вычеркивает номер 8. Номера 9, 11, 12. Соглашается с 13-м и отводит 15-й. 8 отводов, если я не ошибаюсь. Его честь у себя на листе зачеркивал и ставил галочки, медленно занимаясь калькуляциями. Оба вы оставили номера 4, 6, 7 и 13. Ваша очередь, мистер Бакли. Давайте нам еще 8 присяжных. Обвинение выбирает номер 16, отводит номер 17, соглашается с номерами 18, 19, 20, отводит 21, соглашается с 22, отводит 23, соглашается с 24, отводит 25 и 26-й, и выбирает номера 27 и 28. 12 человек и 4 неиспользованных отвода. Джейк был поражен. Бакли и на этот раз вычеркнул всех черных и всех мужчин. Он читал мысли Джейка. «Слушаем вас, мистер Брагинс». «Можно нам минуту посовещаться, ваша честь?» 5 минут, — милостиво разрешил Нус. В одной из пустых комнат Джейк и Элен отыскали Гарри Рекс. «Посмотрите-ка на это!» Джейк положил на стол лист. Все трое склонились над ним. «Мы дошли до 29-го. У меня осталось 4 отвода, у Бакли столько же. Он вычеркивал всех черных и всех мужчин. Теперь мы имеем белое женское жюри. 2 следующих по списку тоже белые дамы. 31-й — это Клайд Сиско, а 32-й — Барри Экер. Затем из последующих 6 четверо черные, — пояснила Элен. Да, но так далеко Бакли нас не пустит. Я вообще удивлен, что он дал нам добраться уже до 4-го ряда. Я знаю, что вам нужен Экер. А что вы скажете насчет Сиско? Спросил Гарри Рекс. Я боюсь его. Люсьен говорил мне, что это ловчило, которого можно купить. Так это же отлично. Пойдем и купим. Очень смешно. А ты уверен, что Бакли уже не опередил нас? Я бы его выбрал. Джейк смотрел в список, что-то высчитывая. Элен советовала вычеркнуть обоих мужчин, и Экера, и Сиско. Наконец они вернулись в кабинет. Норма приготовилась записывать. «Ваша честь, мы вычеркиваем номера 22 и 28, оставляя за собой 2 отвода». «Пожалуйста. Продолжайте, мистер Бакли. Номера 29 и 30. Обвинение согласно с обоими. За нами еще 4 отвода. Мистер Брагинс, защита вычеркивает номера 29 и 30. Все отводы вы исчерпали. Я прав? Да. Хорошо. Мистер Бакли, номера 31 и 32. Обвинение берет обоих. Быстро проговорил прокурор, глядя на имена чернокожих, следующие за Сиско. Так, итого 12. Теперь нужно избрать двоих запасных. У вас у каждого по 2 отвода. Мистер Бакли, номера 33 и 34. Номером 33-м был черный мужчина, 34-й белая женщина. Джейк ждал. Под двумя следующими номерами значились черные мужчины. Обвинение отводит номер 33 и соглашается с 34 и 35. Защита согласна с обоими номерами. Пейт призвал аудиторию к порядку, когда Нус и оба юриста вернулись в зал и прошли к своим местам. Его честь громким голосом зачитал 12 имен, и названные медленной нервной поступью направились к ложе присяжных, где Джин Гиллеспи рассадила их в каком-то ей одной известном порядке. 10 женщин, 2 мужчин. Все белые. Сидевшие в зале чернокожие шептались и изумленно переглядывались. «Это ты выбирал присяжных?» Негромко спросил Карл Ли у Джейка. «Объясню позже». Позвали запасных. Они были посажены рядом. Прочистив горло, Нус окинул взором вновь избранных присяжных. «Леди и джентльмены, вас отобрали самым тщательным образом для того, чтобы вы приняли участие в рассматриваемом нами деле. Вы будете приведены к присяге и поклянетесь беспристрастно оценивать все факты, представляемые суду, и руководствоваться только законом. Следующее. Согласно закону штата, вы будете жить в изоляции от своих сограждан до конца процесса. Другими словами, вас отвезут в мотель и не разрешат возвращаться домой, пока суд не кончится. Я понимаю, что это крайне тяжелое для вас испытание, но таков закон. Через несколько минут вам будет дана возможность позвонить домой и заказать себе необходимую одежду и предметы туалета, а также то, что сочтете нужным взять с собой. Ночевать вы будете в мотеле, находящемся вне Клентона, но его точное местоположение не будет известно и вам. Вопросы? Все 12, похоже, никак еще не могли прийти в себя от известия, что на несколько дней будут разлучены с семьями. А как же дети? Работа? Стирка? Господи, но почему же именно они? Из всех сидящих в зале именно они. Нус бессмысленно стучал молотком по столу, зал начинал медленно пустеть. Джин Гиллеспи отвела в кабинет Нуза первую присяжную, чтобы та позвонила домой. «Куда мы поедем?» — спросила женщина у Джин. «Это конфиденциальная информация», — ответила та. «Это конфиденциальная информация», — повторила женщина в трубку своему мужу. К 7 вечера родственники подвезли к зданию суда огромное количество чемоданов и коробок. Все это было погружено в специально занятый автобус «Грейхаунд», стоявший у задней двери. Пропустив вперед себя 2 патрульных машины и армейский джип, автобус выехал из Клентона в сопровождении еще 3 автомобилей. Стамп Сисон умер во вторник вечером в клинике ожогового центра в Мемфисе. Его короткое заплывшее жиром тело, слишком запущенное за долгие годы, оказалось неспособным противостоять обширному поражению кожи, вызванному ожогами. Эта смерть стала четвертой в ряду тех, что были как-то связаны с изнасилованием Тони. Коп, Уиллард, Бат Туити, а теперь и Сисон. Весть о смерти Сисона быстро долетела и до хижины в глубине леса, где каждую ночь теперь встречались патриоты, ели, пили и обсуждали свои проблемы. Они жаждали мести, око за око. Их ряды пополнились еще 5 членами, жителями графства Форт, так что местное отделение клана насчитывало уже 11 человек. Они были энергичны и голодны, им хотелось действовать. Что-то уж больно гладко идет процесс. Пора внести в него какое-то разнообразие. Расхаживая перед кушеткой, Джейк уже, наверное, в сотый раз обращался к невидимым присяжным со своей первой речью. Элен внимательно слушала. Она слушала, перебивала, спорила, критиковала и возражала уже целых 2 часа. Она чувствовала усталость. Зато речь получалась безукоризненной.